60-е. Письма. Рассматривая в очередной раз фотографию супруги Скрипова, Баженов окончательно и бесповоротно решил не встречаться с ней лично. Зачем ему в самом деле переться через целое полушарие для встречи со знакомой только заочно женщиной, которая, ко всему прочему, возможно, не способна оценить всю щепетильность его текущего жизненного положения? В самом деле, кто его обязывает ехать в этот самый Ленинград? Что, в Советском Союзе мало городов или санаториев для отдыха? Тем паче, что с некоторых пор он относится к высшему командному составу. Если разобраться, все окружающие должны ему завидовать. Имея истинно биологический возраст менее четверти века, он умудрился нацепить адмиральские лампасы. Есть ли еще в родном флоте хоть один аналогичный случай? Разве что сынишки какого-нибудь командующего фронтом. Баженов достал лист бумаги и стал сочинять письмо своей лже-спутнице жизни. «Дорогая моя Клава», — написал он размашисто и привычно. «Служба не дает мне расслабления ни на минуту. После получения заслуженного мной очередного воинского звания забот у меня прибавилось неизмеримо. И ведь все приходится делать самому. Ты же знаешь, каких недоученных офицеров присылают сейчас из военно-морских училищ. Все-то им надо объяснить и показать. Сколько времени пройдет, пока какой-нибудь лейтенант научится хотя бы исполнению обязанностей начальника караула, а тем более руководству комсомольским коллективом? А ведь управление комсомолом – работа очень и очень непростая. Одних взносов вон сколько надо собрать. А собрание организовать, дабы прошло без сучка, без задоринки. Так ведь еще и нужно проводить агитацию по вступлению в ряды. А разве способен с этим справиться какой-нибудь капитан-лейтенант? Отнюдь. Ведь надо не просто принимать кого ни попадя. У нас тут не пехота какая-то, что лишь окопы копать и штурмовать обучено. У нас вокруг сложнейшая высокотехнологическая техника. Поэтому надобно делать отбор. Надо уметь разбираться в людях. Эх, свозить бы тебя разок на боевой корабль, дабы сама убедилась, каково это — руководить такими махинами. И ведь главное, от любого матроса, ну вот хотя бы от стоящего за штурвалом, может зависеть срыв или же выполнение боевой задачи. Нельзя, чтобы у руля крейсера или подлодки стоял человек, не преданный делу партии. В таком же духе Баженов продолжал еще долго, покуда в чернильнице не истощилось топливо для его неистощимого ума. Тогда он спешно расписался, не забыв пометить «Целую твой Женя», и с облегчением прилег отдохнуть на застеленную дневальным койку. Надо сказать, что с некоторых пор Баженов стал гораздо меньше бояться разоблачения. Это случилось после того, как он сделал фотографию на новехонькое адмиральское удостоверение. Теперь его скриповство было заверено собственным баженовским лицом. И спать теперь можно было абсолютно спокойно, оставив воспоминания о следственных кабинетах далеко позади. 61. Жаркоп. Жаркоп. Жареный картофель, перемешанный с мясом. Распространенное в Киргизии блюдо. И вершилось. Кто-то, например, полковник Джумахунов, считал, что возмездие. Кто-то, ведающий истинное соотношение качеств, бойня. А кто-то из исторического далека, встречное танковое сражение. Может, кто-то был прав больше, а может, меньше. У американской дивизии было значительное количество танков и самоходных артиллерийских установок, но их калибры максимум 90 мм. Против тяжелых ИСов они что-то стоили, только врезаясь в боковину или с очень небольшой дистанции. Но кто же поворачивается к врагу боком И кто их подпустит? А ведь исы сзади поддерживали огнем 122 и 152 миллиметровки самоходок. Они уже заняли позицию и били точно. Знаете, что происходит с 40-тонным першингом, когда в него попадает 50-килограммовый бронебойный снаряд? Не требуется никаких подкалиберных и никаких кумулятивных. Башня срывается сходу, а если ниже, вначале протыкаются 102 мм стали передней брони. Затем насквозь пронзаются двигатели, трансмиссии, баки, а уже потом задняя стенка выбрасывается прочь, как бы оставляя танк без штанов. С бронетранспортерами было бы вообще смешно. Но главная задача самоходок – борьба с танками и пушками врага. Оставим мелочь обыкновенным танкам, вот их принцип. Ну а у обыкновенных танков ИС-7 не просто 130-миллиметровка орудия, она еще длинноствольная. В других обстоятельствах у Янки было бы явное преимущество. У них в распоряжении имелась мотопехота, но если бы они окопались и демаскировали свои фаустпатроны только на ближней дистанции, если бы от разрывов их берег метр бетона, а не смешная броня из пулеметного транспорта. А так у ИС-7 со стволом сцеплены сразу 3 среднекалиберных пулемета. Когда эта связка начинает трудиться, дрявя на вылет грудные клетки, стягивая сапоги вместе с голенью или головы с каской, все с легкого шевеления указательного пальца Джумахунова, былая сабля, пугающая Сахару, предстает вершиной гуманизма и озаряется ореолом милосердия. Так что штатовским першингом и слагером, самоходным орудием с идентичной пушкой, надо было сблизиться, сойтись на дистанцию поражения своего оружия. И они, конечно, пытались. А всякая мелочь, типа 18-тонного чаффи, присутствовала пока вообще неизвестно для чего. Так, отвлекала на себя какое-то подмножество орудийных башен на некоторое время и только. Моментами пытались что-то изобразить доработанные 105-миллиметровыми гаубицами Шерманы. Обычно им тоже не везло. Они представляли из себя довольно неповоротливые мишени. Но чем меньше калибр, тем обыкновенно выше скорострельность. Так что русская броня сотрясалась чаще. И потому умирать американским танкам было не так уж и обидно. Они успевали истратить большее число боеприпасов. Да Троцкий с ней, с техникой. Но и люди, те танкисты, которым везло не умереть мгновенно, а еще и выбраться на волю широкоугольного ада пустыни. Им не было пощады, потому как у наводчиков полковника Джумахунова еще стоял в голове клубастый атомный гриб. А знаете, какую новую штуку выкинула костлявая, несытая даже после атомного катаклизма старуха? Она дала некоторым основным участникам отсрочку, можно сказать, наняла на последнюю короткую службу. Почти все офицеры и сержанты, инициированные Джумахуновым в реакцию оживления замороженного атомной бомбой полка, получили смертельную дозу рентген, пока бегали вокруг своих остановленных танков. Им оставалось очень недолго активно и лихо двигаться, командовать, да и вообще жить. А Джумахунов? Он получил больше всех. Та тошнота с головокружением, которую он приписывал удару, была вызвана гораздо более серьезной, но неизвестной ему причиной. Вечная слава героям!